Она тронула Мерина пяткой, и они двинулись шагом по руслу ручья, пересекли очередной яр и взобрались на округлый холм. Оттуда уже виднелись, прилепившиеся к каменным обрывам, руины Каэр-Морхена, частично разрушенная трапеция защитного вала, остатки башни и ворот, бочкообразный столб донжона. Мерин фыркнул и дернул головой, переходя ров по остаткам моста. Трис натянула поводья. На нее самое не действовали покрывающие дно рва, истлевшие черепа и кости. Ей уже доводилось их видеть. — Не люблю этого, — вдруг проговорила девочка. — Так быть не должно. Умерших надо предавать земле, под курганом. Ведь верно? — Верно, — спокойно подтвердила чародейка. — Я тоже так считаю. Но ведьмаки рассматривают это кладбище как напоминание. Напоминание о чем? На Каэр-Морхен Трис направила коня к растрескавшимся аркам. Напали. Здесь разразилась кровавая битва, в которой погибли почти все ведьмаки. Уцелели только те, которых в тот момент не было в замке. Кто напал и почему? Не знаю, Цири, солгала она. Это было страшно давно. Спроси ведьмаков. — Спрашивала, — проворчала девочка. — Они не хотят говорить. — Я их понимаю, — подумала чародейка. — Ребенку, которого муштруют, чтобы он стал ведьмаком, к тому же девочке, не говорят о таких вещах. Такому ребенку не рассказывают о бойнях и резне, не ожесточают перспективой того, что и он может когда-либо услышать о себе слова, которые выкрикивали тогда валившие на Каэр-Морхен фанатики. Мутант, чудовище, монстр, богами проклятое, природе противное существо. «Нет», — подумала она, — «я не удивляюсь тому, что ведьмаки не рассказали тебе об этом, малышка Цири. И я тоже не расскажу. У меня, малышка Цири, еще больше причин молчать, ведь я чародейка». А анонимный пасквиль, широко разошедшийся в списках монстром, который взбудоражил фанатиков и подтолкнул их на преступление, тоже, кажется, был делом рук какого-то чародея. Но я, малышка Цири, не признаю коллективной ответственности. Не чувствую потребности в покаянии по случаю события, имевшего место за полстолетия до моего рождения. А скелеты, которым суждено быть вечным напоминанием, в конце концов истлеют, обратятся во прах, который развеет ветер, неустанно овевающий склоны, и будут забыты. «Они не хотят так лежать», — неожиданно сказала Цири. «Не хотят быть символом, укором совести или предостережением. Они не хотят и того, чтобы их прах развеял ветер». Трис быстро подняла голову, услышав изменения в голосе девочки. Моментально уловила магическую ауру, пульсирование и шум крови в висках. Напряглась, но не отозвалась ни словом, боясь прервать и нарушить происходящее. Обычный курган, голос Цири становился все более неестественным, каким-то металлическим, холодным и злым. Горстка земли, которая зарастет крапивой. У смерти голубые и холодные глаза. А высота обелиска не имеет значения. Не имеют значения и надписи, выбитые на нем. Кто может знать об этом лучше тебя, Трис Меригольд, 14-я с холма? Чародейка обомлела. Она видела, как руки девочки стискивают гриву коня. «Ты умерла на холме, Трис Меригольд», — снова проговорил злой чужой голос. «Зачем ты сюда приехала? Возвращайся. Возвращайся немедленно. А этого ребенка, дитя старшей крови, забери с собой, чтобы отдать его тем, кому он принадлежит. Сделай так, 14-е, ибо, не сделав этого, ты умрешь еще раз. Придет день, и холм вспомнит о тебе». вспомнят о тебе братская могила и обелиск, на котором выбито твое имя. Мерин громко заржал, затряс головой. Цири вдруг дернулась, задрожала. — Что случилось? — спросила Трис, пытаясь совладать с голосом. Цири откашлялась, двумя руками поправила волосы, потерла лицо. — Ничего, — неуверенно произнесла она. — Устала, поэтому... — Поэтому уснула. Надо бежать.